body of man. Sorry, she holds them. Скрылся туман, замка воздушных не носит земля. Кто-то ошибся, ты или я. Среди воронья, кто ошибся, ты или я. Лишь только весною тают цвета, и даже у моря есть берега. Yeah.